Глава 14. Лакросс. Наступила суббота, когда должен был состояться дружеский матч. Проснувшись раньше остальных, Элизабет выглянула в окно. Как там погода? Погода была не очень. Небо затягивало облаками, но, по крайней мере, без дождя. Значит, матч состоится. Дженни заворочилась в своей постели, и Элизабет позвала ее. «Дженни, Дженни, представляешь? Я сегодня играю в лакросс вместо Роберта!» Дженни что-то сонно проворчала. Ей не нравилось, что Элизабет злорадствует. Роберт и без того уже наказан. Кэтлин не спала. Она слышала слова Элизабет и очень переживала. За что страдает Роберт? Ведь он ни в чем не виноват. А что же Роберт? Открыв глаза, он сел в кровати и вспомнил, что сегодня счастливый день. И в конюшне его ждут Бесси с капитаном. Собрание помогло ему разобраться в себе. И через пару недель все увидят, что он и впрямь добрый малый. «Ах да, сегодня матч по лакроссу», — вдруг вспомнил он. Настроение немного испортилось. «Эх, сыграть бы за нашу школу! Сам виноват, заврался!» Вот они и поверили, Элизабет. Все встанет на свои места, когда найдут настоящего зачинщика. Обхватив руками колени, Роберт стал думать, как вести себя с Элизабет. Эта девочка тот еще фрукт. Вспыльчивая, категоричная и самоуверенная. Ведь она его практически оговорила. После этого с ней даже разговаривать не хочется. Но Роберт вспомнил про лошадей, и его сердце смягчилось. Он больше не желал злиться. «Я знаю, как поступить», — решил он. «Пойду на матч и буду болеть за свою команду. Буду кричать «Ура!», даже если гол забьет Элизабет». Мальчик оделся и отправился на конюшню, предвкушая встречу с лошадьми. Найдя старшего конюха, он сказал: «Я к Бесс и капитану. Мне разрешили за ними ухаживать». «Меня предупредили», — кивнул конюх. «Но учти, первую неделю я буду присматривать за тобой». «Хорошо», — согласился Роберт. За спиной послышались торопливые шаги. Это Фанни и Леонард прибежали на утреннюю дойку. «Привет, Роберт!» — крикнула Фанни. «Ты уже выбрал лошадок?» «Да, идите сюда. Я хочу вас познакомить. Вот это старушка Бесс. У нее добрая душа. А это капитан. Он очень гордый, но любит, когда его нос трут ладошкой. Что вы так на меня смотрите? У меня лицо испачканное». «Да нет», — ответила Фанни. «Просто ты какой-то другой, не злой, что ли? И улыбаешься, и глаза у тебя совсем другие. Пошли, мы угостим тебя парным молоком». Взявшись за руки, Дилда, Роберт и два семилетних школьника отправились в коровник. Фанни с Леонардом трещали без умолку, вспоминая всякие смешные истории. И Роберт вдруг почувствовал себя таким большим и добрым. Пока дети доили коров, он что-то им тихо рассказывал. А потом ему налили огромную кружку теплого густого молока. Жадно выпив молоко, Роберт подумал: как здорово, что теперь каждое утро будет начинаться именно так. Полчаса спустя он уже несся через поле. Волосы трепал ветер, а чуткая Бесс прядала ушами, прислушиваясь к ласковым командам мальчика. Лошади всегда любили Роберта, и он жалел, что не было возможности общаться с ними подольше. Но теперь он будет проводить в конюшне все свое свободное время. «После полдника покатаю Питера на капитане, чтобы вся эта история забылась, как страшный сон», — подумал Роберт. И странное дело, кого бы он ни встречал по дороге, все ему улыбались. Он не видел только Элизабет и Кэтлин. Элизабет работала в саду, а Кэтлин отправилась изучать природу. Между тем в саду произошел вот такой разговор между Элизабет и Джоном. «Я так рада, что участвую в игре», — сказала Элизабет, окучивая грядку с удвоенным рвением. «Еще утром я расстраивалась, что взяли Роберта». «А теперь он будет расстраиваться», — заметил Джон, воткнув лопату в землю и вытирая пот со лба. «Ну и пусть расстраивается!» Элизабет пожала плечами. «Что его жалеть? Он сделал нам столько гадостей! Ты забыл, как ругался на меня?» «Я уже перед тобой извинился, Элизабет», — сказал Джон. «Только вдруг это не Роберт?» «Он все равно противный», — отмахнулась Элизабет. «Теперь ему будет стыдно появиться на стадионе». Но Элизабет ошиблась. Дружеские матчи обычно устраивались в половине третьего. По традиции, принимающая сторона встречала гостевую команду возле школьных ворот после ланча. Элизабет сдвинула пол котлеты на край тарелки и подняла глаза на мисс Рейнджер. «Я больше не могу. Я так волнуюсь!» «Не хочешь — не ешь», — улыбнулась учительница. «Я же понимаю, что это первое в твоей жизни соревнование. Ну, беги!» И Элизабет понеслась переодеваться. Скоро вся команда выстроилась у ворот, чтобы приветствовать юных спортсменов из школы Кинелан. Наконец подъехал автобус, и они вместе отправились на стадион. Трибуны быстро наполнялись зрителями. Довольная Элизабет повернулась к Норе. «Гляди, вся школа собралась!» «Да, и Роберт тоже здесь», — сказала Нора, указывая в сторону трибун. «Да ты что?» Элизабет не ожидала от Роберта такого благородства. У нее точно не хватило бы духу прийти и смотреть, как по полю бегает игрок, занявший твое место. «А Роберт молодец», — заметила Нора. «Даже трудно представить, что еще недавно он обижал маленьких. Я уже начинаю сомневаться, что это он насолил вам». Ничего не ответив, Элизабет побежала за своей клюшкой. «Здрасте, приехали». Сначала Джон это сказал, а теперь и Нора. А что, если она, Элизабет, и вправду ошиблась, и говорив Роберта? «Ладно, если уж я тут, то должна биться за свою команду», — решила девочка. Но природа распорядилась иначе, наслав на Уайтли в дождь. Он пока только накрапывал, но команды спрятались под навесом, надеясь, что погода переменится. Потом небо почернело, и хлынул настоящий ливень. Те, кто был на трибуне, побежали в школу. «Ну что ж, придется отменить игру», — сказал мистер Уорлоу. «Приглашаем гостей посетить наш спортзал». Элизабет расстроенно шла по дорожке, и вдруг сзади кто-то произнес: «Не повезло тебе, Элизабет. Сочувствую». Девочка обернулась и увидела Роберта. Элизабет не знала, что ответить, и на ее счастье Роберт побежал догонять своих одноклассников. «Элизабет, ты что, застыла? Беги скорее сюда, а то простудишься!» — прокричала из дверей мисс Рейнджер. Элизабет забежала в школьный вестибюль. В ушах звучали слова Роберта. Что это значит? И как она должна реагировать?